Историю эту лобоста услышала в своем родном краю и однажды ненастным зимним вечером пересказала любимому преемнику, молодому водяному бульбунарию. Но за давностью лет сама она не могла вспомнить ни где это случилось, ни когда это было, а посему Зеленому пришлось редактировать услышанное по своему усмотрению, впрочем, не в первый раз. Учитывая несомненный талант Бульбуля как рассказчика, претензий ему никто не предъявлял. «А рысь поле, дитя кричит, пить есть хочет». Время зимних каникул друзей закончилось. Наступили такие обыденные будни, но, тем не менее, настроение лесных обитателей росло по мере хоть и такого неспешного прибавления световых суток. Этим вечером Маринка с Митькой пребывали в радостном ожидании. Погода, радовавшая лес в течение дня, сулила подросткам долгожданный и интересный досуг. Бульбунарий, тосковавший по семье не меньше, чем семья о нем, просто не мог не воспользоваться таким вечером, чтобы не навестить сторожку. Настрой внуков волей-неволей передался деду с бабкой. Лоскотуха доставала из погреба любимые зеленым угощения, а Леший заранее проветривал горницу при помощи веника-голика, который, изображая из себя вентилятор, летал по всей избушке, пугая пауков и мышей. Затея это оказалось излишней, впрочем, как и всегда, когда в дом наведывался молодой водяной. Ворвавшись в избушку ураганом местного масштаба, бульбунарий заполнил собой все пространство, напустив в помещение свежий и уже морозный к вечеру воздух. Казалось, что в дом ворвалось сразу несколько зеленых существ. Это ощущение еще усиливалось потому, что Васька, обрадованный появлением закадычного приятеля, со всей свойственной ему активностью преследовал гостя, принимая правила игры, издвигая своим мощным телом лавки, стулья и стол, из-за чего стоявшая на том посуда звенела тревожным набатом. Даже Шиша показалась из термоса и, приподняв свою точеную головку, произнесла многозначительное приветственная буря своим чередом перешла в оживленный ужин и плеснув напоследок остатками стихийных эмоций в долгожданный досуг. Домочадцы в предвкушении раздислоцировались по местам, а довольный бульбунарий водрузился на свой любимый постамент, накрывший смоченной в воде мантией. Приняв торжественную позу, он поднял указательный палец вверх, дождался тишины и начал рассказывать. «Случилось это далеко от здешних мест, там, где зимы суровее, леса гуще, а небо выше, в те давние времена, когда старики еще рассказывали истории о людях-медведях, людях-волках и людях-рысях». Жил в тех краях мужик, добрый, крепкий, хозяйственный, и была у него дочь Малушенька. Вдвоем они остались. Мамка их в лесу сгинула, когда малуши 7 годков стукнуло. В лесу тогда много народу пропадало. Да ни мужу, ни дочери от этого легче не было. Тужил мужик, места себе не находил. И дочка, как потерянная, бродила по дому. Совсем тихая стала, и только все мать звала. Да разговоры с ней вела, как будто слышать ее та могла. Что было Фролу, так того мужика звали, делать? Хозяйство большое, дочка маленькая, как девочки без матери. Да соседи к тому же рядили. Молодой, мол, еще, жениться надобно. С женой-то оно сподручнее и спокойнее. Она и за хозяйством приглядит, и дочку женским премудростям обучит. Вот когда понятно стало, что мать Малушина не вернется, Фрол и взял новую жену, такую же вдову, как сам, и тоже с дочкой от первого мужа. Баба эта в их деревню замуж вышла. О ее прежнем житье никто ничего не знал. Мужик ее молодым помер по какой-то лихой беде. Много тогда было лихих случаев. Свекры еще раньше упокоились. Некому было о бабоньке порассказать. А сама она болтать о себе не спешила. Если другим кости перемыть, то пожалуйста. А как о самой речь заходила, то роток на замок и молчок. Звали ее Песимея, а дочку Палашка. Пелагея, значит. Не взлюбила Песимея Малушеньку. Да что там не взлюбила? Поедом ела, проходу не давала, все ей, змеей, не по нраву было. А девочка-то тихой росла, покладистой, ни в чем отказа не давала и слова гневного не молвила. Как будто понимала малявка, что не соперница, а на мачехе. Та оттого еще больше злилась. А все потому, что была она ведьмой. От бабушки ей сила передалась, да в злой душе и укрепилась. Мужа-то своего Писемея сама со свету сжила. Негош он ей оказался. Не сильно умен, не шибко силен, да не очень удачлив. А сживши супруга, о новом озадачилась. Фрол ей как раз годным показался. И плотник, и охотник, и по дому мастеровой. А что жена у него была, так это для Писемея не преграда. Давно она знала, как преграду устранять. Да только не с маху у нее сладилось. Не поддавалась жена Фролова, как будто заговоренная была. Стала ведьма за ней следить и выяснять, что та раз в месяц аккурат в полнолуние в лес уходит, а возвращается только под утро. Долго Писемея возле дома Фрола ходила и увидела однажды шерсть рысью на калитке. А увидав, вспомнила стариковые рассказы да скумекала, что противница ее никто иной, как оборотень. Дождалась ведьма следующего полнолуния, да и подговорила охотника из местных до барыша жадного рысь ей добыть. Сказала: «Шапку хочу рысью», да денег посулила, тот и позарился. А только не удалось ему в лесу рысь подстрелить. Вначале промахнулся, а потом она и вовсе как сквозь землю провалилась. Страшно на него Писемея ругалась, да руки его никудышные проклинала. После этого случая руки у мужика, почитай, вправду бесполезными стали. Обморозил он их сильно. Не то что охотиться, огород вскопать тяжко стало. А ведьма о новом злодействе задумалась. Да только не занадобилась. Не воротилась Фролова жена домой ни на следующий день, ни на какой другой. Искали ее всем миром. Муж в лесу все ноги стер, но ни одного следочка найти так и не удалось. Вот так заполучила Писемея то, что желала, а заполучив, начала падчерицу сосвету сживать. Чего только не делала. Порчу наводила, в еду снадобья поганые добавляла, трудом непосильным измождала, даже руки распускала, когда муж не видел. А малуши все нипочем. Не прилипала к ней ни зло, ни лихоманки, как и к матери ее когда-то. Почернела мачеха от злости, аж глаз у ней дергаться начал, а поделать ничего не могла. Вот и решила она подождать, пока падчерица в ту пору не войдет, когда звериное начало в ней во всю силу проявится. Не могла ведь девчонка от матери его не перенять. Тогда, мол, и погубить ее сподручней будет. Долго ждала. Кулаки грызла, зубами скрежетала, а девочка только росла и процветала. Вся деревня в малушеньке души не чаяла. Добрая, отзывчивая, улыбчивая, да еще и красавица, в отличие от Писемеевой Палашки. Та только спала до полудня, до щеки с боками наедала. Нос у ней так задрался, что на пятачок поросячий похож стал. На малушу парни вовсе заглядываться начали, а Палашки во след только хихикали. Не могла ведьма дальше терпеть, решила другим путем пойти. Раз на девку ее чары не действуют, то уже муженек-то точно в ее руках. И стала Писемея Фрола окучивать. То в постели в самый сладкий момент свою песню заведет, то за чаркой хмельного вина в ухо супругу загундит. Всю плешь она мужу выила, он поначалу отмахивался, увещевать пытался, а потом задумался. Не силен он против бабы своей был, да разлада в семье не желал. И вот когда супруга ему твердо объявила, что не жить ей под одной крышей с падчерицей, и что муж пусть что угодно делает, но чтобы ноги малушиной в дому не было, Фрол решился. А нет, не то, что вы подумали. Как бы сильно ведьма над ним не давлела, мужик-то не совсем дураком оказался, чтоб родное дитя погубить. А решил Фрол замуж дочку выдать за хорошего парня. Давно уж между голубками лад замечал. Сказано, сделано. зажили молодые в любви и согласии в своем дому. Ох, и взвелась же Пессимея от известия такого, как змеей ужаленная, чуть крышу головой не пробила. Да сказать-то нечего, выполнил муж ее наказ. Не стала больше падчерица с ними жить. Конечно, не угомонилась баба злобная. Даже на свадьбе молодым вина отравленного поднесла, да только и тут у нее промашка вышла. Свекруха пьяная полезла к невестке целоваться, да ненароком обе чарки и опрокинула. Теперь еще труднее ведьме до малушки добраться стало. Все ее угощения да подарки черной ворожбой споганенные собака хозяйская за версту чуяла и лай поднимала. Хозяевам хоть и невдомек было, что с этим псом случилось, а все же на родственницу косо поглядывать начали. Пришлось Пессимее снова затаиться и злобу свою подальше спрятать. А семья новая все дружнее жила. Все у них ладилось, люди нарадоваться на таких молодых не могли. Незлобливые, всем помочь готовы, как работать, так другим загляденье, как веселяться у всех душа поет. Тяжело было мачехе это видеть. Свою-то палашку она никому пристроить не могла. Люди только насмех ее поднимали, да малушкой ненавистной в глаза тыкали. Вон, мол, какую девчонку не стыдно замуж предлагать. Так тут еще к предложенному сроку малуша двойню родила. Дочку и сына. Вся деревня три дня гуляла, да три недели гудела. А ведьма три ночи думала, да над заговоренной водой гадала. На третье утро собралась она и поехала в свою деревню. Там, подальше от людей, поближе к болоту, в страшном, почерневшем то ли от времени, то ли от злобы домишке, жила ее дальняя родственница. И не хотели со старухой дело иметь не то что чужие, но и свои. Одни только заблудшие души приходили к ней тайком за такими снадобьями, о которых доброму человеку и знать-то грех. Страшно смеялась старуха над просителями окаянными. Но послед всегда помогала бедолагам души их сгубить. Завидев на пороге Пессимею, бабка разразилась жутким хохотом, то ли на карканье, то ли на кашель похоже. Явилась племяшка внучатая, что не смогла с детем справиться. Да где тебе? Мать-то ее к духу таежному обратилась. Себя в жертву отдала, чтоб с дочери проклятие снять. Не ж тебе с такой силой стюжить, кишка тонкая. И старуха снова закаркала. Сестрица моя всю жизнь от меня нос воротила. Знаться со мной не желала, а теперь вот ничему обучить и не смогла. Но, да ладно, я не гордая. Обучу. Мне от такого только радость будет, что бабка твоя в могиле перевернется, хвосточки свои белые о гроб переломает. Даром, что до такого часа не дожила. Только раз уж ты мне не родная, должна я тебя предупредить, что наука моя тебе не в радость будет. Не для того она, силушка, такая дается. Может статься, что выпью, завоешь от дара этого, час рождения своего проклянешь. Так что, ежели боишься, ступай во свояси и живи, как прежде жилось. Нет мне жизни, усмехнулась Пессимея. Если эту тварь не изживу, сама изведуся. Вернулась домой мачеха через месяц. На все расспросы мужа и дочери ничего не ответила, дождалась, когда оба уснут крепко, и в полночь вывела из овчарни черного барана. Бедную скотину она пинками дотолкала до бани, распахнула дверь и, вперевшись в дальний угол, со страхом стала ждать. Сколько времени прошло, Пессимея и сама сказать не могла, только заворочилась тьма. Заколыхалась, сгустилась, отделилась от стены, процокав по дощатому полу. На обозрение вышел тот, кого ведьма искала. «Чего явилась?» — заскрежетал рогатый. «Или не знаешь, что это мое время?» «Знаю», — просипела женщина, падая на колени. «Помилуй, хозяин, прими от меня жертву и дай мне то, о чем я прошу». И Пессимея высоко занесла нож. И 40 дней не минуло, как пропала малуша, А муж ее новую жену взял, Пелагею. Это уж потом люди сказывать стали, что ведьма всю деревню с похвей сбила, да полушку свою толстопузую за малушу выдала. Да разве ж такое мыслимо? Всех не обморочишь, а вот мужика приворожить можно. Присушить, приморозить уж кто как умеет, а Песимея умела. Отец-то Малушенькин от горя душой захворал, слег совсем, да в скором времени и помер. А деревня от такого хальства ершом взъерепенилась. Всем миром парню пеняли, мать его старая не знала, куда глаза девать. И корила, и плакала, и с кулаками на сына бросалась, да все бестолку. Он как чужой стал, смотрит и не видит, слушает и не слышит, одно толдычит: «Люблю, жить без нее не могу». Ушла бы мать от стыда этого, да какой уйти-то? Детки ж остались. Невестка ее новая, неряха ленивая, в их сторону даже и не глядела. Только брюхо свое ненасытное набивала, да спала по полдня. Отцу родному дети тоже не нужны стали, будто бы и вовсе их не было. Одна бабушка и выхаживала, как могла. Только малые все равно криком исходили без матери. Худеть да бледнеть начали. Бабка ночи напролет не спала, люльку качала да молочком козьим поила. А младенцы на глазах чахли. Худо стало в дому. Нерадостно, грязно и постыло. Вот в одну ночь сдюжила старуху усталость. Заснула она прямо на лавке возле колыбельки, да так до самого утра и проспала. Когда глаза открыла, всполошилась. За окошком света близняшки молчат. Бросилась бабушка к люльке. Глядит, детки носиками сопят, да сладко так. И вроде даже щечки у них порозовели. «Батюшки святы, да что же это? Кто деток покормил и утешил?» — думала женщина. «Не Палашка же». Из их с мужем горницы и досель храп богатырский слышен. А дети весь день потом довольные и спокойные были, только к вечеру загомонили, будто ждали чего-то. То же самое и на другой, и на третий день. Радовалась бабушка за внуков, однако ж неспокойно и было от того, что причины понять не могла. Вот и решила она во что бы то ни стало следующей ночью не спать, да самой все увидеть. Села она у окошка и ждать стала. Долго ждала. Дрема так голову и клонила, чуть не убаюкала. Вдруг слышит старушка, во дворе пес было забрехал, да замолчал. Цепь гремит, видать, хвостом виляет. Что еще за новости? Кого это из знакомых могло ночью-то принести? Выглянула бабонька из окошка и чуть не вскрикнула. На дворе рысь стоит. Большая, красивая. Шерсть в лунном свете переливается. Глаза, что два огонька сияют, а пес их дворовой к ней ластится. Дивится женщина на диво дивное. Только что делать, в толк не возьмет. А рысь вдруг к земле припала, а поднялась уже молоткой. Глядит свекровь и глазам не верит. Да ведь это малуша их, живая и невредимая. А молодушка пса погладила и к двери пошла. Как не страшно было бабе, но положила она себе все до конца разузнать. Спряталась за занавеской печной и в щель глядит. Тихо, как кошка, вошла малуша в горницу. Взяла деток своих из колыбельки и кормить начала. Кормит, смотрит на них, наглядеться не может. Ручки маленькие целует, а сама слезами обливается. Не выдержала свекруня и бросилась к невестке своей настоящей. Обнялись женщины, да так и проплакали обе до света. Рассказала малуша, как ведьма ее прокляла. В зверя обратила, и что в человечьем облике ходить ей позволено только ночью, когда люди добрые спят. Правда, сказывать об этом никому не велела. Муж бывший все одно не поверит, околдованный он. Свет белый для нее наизнанку стал. А если Песимея узнает, малуше с детками и вовсе не жить. Так и стала малушенька по ночам приходить и кровиночек своих до утра кормить да миловать. Бульбунарий вдруг замолчал, уставившись в одну точку. Глаза его затуманились и повлажнели. По зеленой щеке покатилась слезинка. Слушатели потрясенно смотрели на него. Лоскотуха, просеменив к ведру, зачерпнула ковшом воды и поднесла рассказчику. Он растроганно взглянул на старушку, сглотнул, моргнув обеими глазами, жадно напился и по обыкновению вылил остаток воды себе на голову. О чем это я? Ах, да! И, поерзав задом на бочонке, продолжил рассказывать. Люди говорят, раз беда поселилась, далеко не отойдет. Увидала Писемея, что близнецы как на дрожжах растут и здоровеют. Стала дочь свою расспрашивать. Ясно дело, да ничего не знает, не ведает. Мать старая ведьме тоже ни слова не сказала. А с мужа Палашкиного и вовсе какой спрос. Да еще пес хозяйский на нее рычит и кидается. Рассвирепела ведьма, зверем лютым полдня по дому до двору выискивала да вынюхивала, и нашла все-таки на розовом кусте шерсть рысью. А нашедший такой крик подняла, зятя своего непутевого так, на чем свет стоит, костерила, что вся деревня сбежалась. У тебя зверь дикий по двору, как по лесу гуляет, а ты в ус не дуешь? Вас, дураков, не жалко, коли ума нет, а как с дочкой моей что приключится? Чтоб нынче же зверя изловил, да псу своему дурному башку срубил, раз службу нести перестал, да дом стеречь не может. Зять только головой кивает, как болван китайский. «Да, мама, все сделаю, мама». Не выдержала родная его мать. «Да какая же она тебе мама? Опомнись ты хоть немного, сынок!» Однако ж ведьма на нее так зыркнула, что у старушки язык отнялся, да ноги затряслись, а сын пошел силки на рысь готовить. Улучила тогда мать минутку, когда никто не видел. Отпустила собаку с цепи, да вместе они к лесу и побежали. Позвала бабонька малушку. Вышла к ней рысь-красавица. Все как есть, свекровь ей рассказала. «Не тужи, мам», — говорила рысь человеческим голосом. «Сыну своему, как свечереет, вина хмельного поднеси. А когда он уснет, приходи с детками к лесу. Я их тут и покормлю. А пса оставь, он со мной охотиться будет. Я его в обиду не дам». С тех пор каждый вечер дожидалась мать, как молодые уснут, и несла детей к лесу. Там уж их пес верный встречала, следом и малушка выходила. Да только и так им долго порадоваться не пришлось. Едва малыши на ножки встали, Писемей обман прочуяла и снова к Палашке своей с расспросами приступила. Дочь только руками разводит, не бывает чужих ни в дому, ни на дворе. Все деревенские семью стороной обходят. А ночью не унимается мать. Да откуда ж Палаше про ночь ведать? Ночью ей спится дюже сладко. Разозлилась ведьма. «Давай дочь свою поносить. Что же ты, клуша никудышная, хочешь? Чтоб муж твой и вся деревня прознали, каким обманом я тебя за него сосватала? Всю жизнь, что ли, на мать надеешься будешь? Смотри, бестолочь, в три глаза, слушай в три уха, но узнай, кто выродков малушкиных кормит да холит. Или всю жизнь свою бесполезную при чужих детях нянькой будешь?» Неспроста Писемея лютовала. Благодетель-то ее за услугу свою потребовал и Палашкину душу ему отдать, да предупредил, что если злодейство в тайне сохранить не сумеют, оно против них же самих и обернется. Вот потому, чтобы не уснула Палашка, дала им мать зелья ядреного и велела выпить вечером. От этого зелья глаза у молодки на лоб полезли и рада бы закрыть, да не получается, так и маялась в потьмах, пока не услышала, как дверь входная скрипнула. Страшно было Пелагее на темную улицу выходить, но еще страшнее мать свою разгневать. Выбралась она по-тихому из горницы и через сени к двери подкралась. Глядит в щелку, а свекровь с внуками на руках оглянулась по сторонам с опаской, да и в сторону леса пошла. Но уж тут Палашка совсем струханула, бросилась к мужу и давай его тормошить. «Вставай! Вставай, уволень! Ты вот спишь, а у нас беда! Мать твоя старая совсем рехнулась, взяла детей да в лес поволокла!» Муж никак в толк не возьмет с просонья, что случилось, а жена его трясет. «Одевайся, торопись, догони, погляди, куда чертовка их потащила! Да ружье возьми, в лесу звери небось!» Сам не понял, бедолага, как на улице оказался. Идет в голове его, и так уже каша была, а тут и вовсе окрошка стала. Как до леса добрался, не помнит, а только видит, мать его с детьми у самой кромки стоит, а рядом с ней рысь и пес, который мужику в темноте волком показался. Руки-ноги задрожали, от гнева в жар бросило. Вскинул ружье, взвел курок. Пес зарычал, бросился, да только выстрел грянул уже. Все пеленой закрылось, и крик раздался страшный. Когда дымка развеялась, увидел сын мать родную окровавленную на земле простертую, а на коленях перед ней жену пропавшую. Жена свекровь свою любимую плача обнимает, а пес их верный скулит и всю руку хозяйкину лижет. Понял сын окаянный, что натворил. Ноги подкосились, где стоял, там и рухнула малуша ему и говорит: «Что же ты наделал? Все потерял. Теперь и детям домой пути нет. Со мной они уйдут, и не ищи, нас не найдешь». Сказала, закрыла матери глаза и в рысь обратилась, а следом за ней и малыши шерстью покрылись. Так все трое в лес и ушли, даже не оглянувшись на прощание. Только пес на хозяина бывшего поглядел. Хозяйке мертвой в лицо носом тыкнулся, да вслед за рысями побежал. Когда сын убитую мать домой принес, то людям все как есть рассказал, ничего не утаил. Попросил у всех прощения, поклонился в ноги, собрался и ушел. Потом люди сказывали, что жену с детьми искать он отправился, не послушав малушкиного запрета. Никто того точно не знает, в общем, больше мужика и не видели. Однако ж после его ухода вся деревня за топоры и вилы взялась. Песемею с Палашкой искали, да не нашли. Видели только двух свиней черных огромных, которые кустами да посадками к лесу продирались, где и сгинули. Иные охотники бояли потом, что в тайге их видели. Рысями растерзанных, да не всякой байке верить можно. А вот на рысь с той поры в деревне охотиться перестали и другим не велели. Никто не хотел по случайности такой грех на душу взять. Маринка обняла пытающего скрыть от нее свои слезы Митьку. «Ну что ты, Митяй, мы же тоже в лес ушли, разве нам здесь плохо?» Лоскотуха, перебирая пальцами рукоделия, задумчиво произнесла в никуда: «Оно, может, и получше, чем с иными людьми». А леший молчал, глядя растроганным взором на внуков. Если бы в горнице присутствовал кто-то, не знающий деда, он мог бы подумать, что старик сейчас расплачется.